Короткие рассказы для детей. История 256. Овцы на одежду тебе, и козлы на покупку поля, и довольно козьего молока в пищу тебе, в пищу домашним твоим и на продовольствие служанкам твоим. Книга притчей, 27 глава, 26, 27 стих. Забина со своей матерью идут через поле. Забина задает ей множество вопросов. «Мама, для чего вообще созданы овцы? Они ведь не работают, а только поедают траву, которая так нужна коровам. От коров мы получаем молоко, сыр, масло, а овцы ни на что не пригодны». «Забина, неужели ты думаешь, что Бог напрасно сотворил овец? А для чего же живут овцы? Посмотри на меня. Подумай о том, что я вяжу сейчас. Ты вяжешь для меня пуловер, так ты сама сказала. А откуда шерсть? Шерсть ты купила в магазине. Правильно. А откуда на фабрике берут сырье, чтобы сделать шерсть? Ну, этого я не знаю. Шерсть растет на коже у овец. Это их зимняя одежда. Когда приходит весна, баранов стригут. Это значит, большими ножницами состригают шерсть с кожи. Объяснила мама. «О, это ведь сильно болит!» — ответила Забина жалостным голосом. «Нет, дитя мое, если твоего брата подстригают у парикмахера, то ему ведь не больно. Чтобы овцы во время стрижки были спокойные, им связывают ноги. Состриженную шерсть на прялке прядут в длинную нить». Теперь Забина внимательно посмотрела на пуловер, который вязала мама. «Неужели есть и синие, и красные овцы?» Мама рассмеялась. «Нет, маленькое мое сокровище, шерсть красят в красильне в разные цвета». Забина притихла и задумалась. Неожиданно она спросила: «Мама, а мои ботинки тоже из овечьей шерсти сделаны?» «Забина, Забина, моя дорогая девочка, ну, конечно же, нет. Ботиночки сделаны из кожи, а кожа от крупного рогатого скота. Когда скотину закалывают, то мясо сдают мяснику, а кожу – в кожевный завод. После выделывания кожа становится пригодной для обуви, в которой мы так нуждаемся». «Ах, бедные животные! – сказала Забина. — Они должны умирать, чтобы нам было во что одеться. «Есть и ткани из хлопка, – сказала мама. — На стебле растут коробочки, похожие на маковые головки. Когда они поспевают, то лопаются, и оттуда выходят мягкие белые волокна, которые тоже чистят, прядут и ткут. Видишь, Отец Небесный устроил все так чудно, чтобы нам не мерзнуть и не голодать. Он заботится о нас постоянно. На небе будет все по-другому. Там Господь подарит нам небесную одежду, которая всегда будет блистать и сиять. Давайте будем молиться и благодарить Господа за то, что Он заботится о пище, питье и одежде для нас».